Правило 21. Спешите жить. Жизнь слишком быстротечна. Чтобы прожить жизнь как можно лучше, обдумывайте ее. Каждый день, каждую секунду наше время стремительно превращается в прошлое. Эта стремительность пугает. Однажды я спросил 84-летнего мужчину, не кажется ли ему, что чем старше мы становимся, тем медленнее идет время. Его ответ звучал не вполне печатно, зато весьма категорично. Время постоянно набирает скорость. Иногда мы пытаемся оттянуть какой-либо момент. Это своеобразный разбег перед прыжком. Если вы хотите сделать свою жизнь успешнее, счастливее, насыщеннее, наполненной приключениями и сюрпризами, нужно просто жить в ногу со временем. И я уверен, что вы так и делаете, иначе вы не читали бы эту книгу. Так как же вы должны поступить? Самый простой способ преуспевать в том, что мы делаем. Мы начинаем с определения нашей цели, составляем план, представляем себе последовательность действий и действуем, и получаем результат. Представьте, что вы менеджер проекта большой компании, руководство которой поручило вам организовать и проводить выставки. Вы начнете с того, что определите, какого результата следует ожидать от выставки, с какой целью вы ее организуете. Например, чтобы продать 100 единиц товара, или раздать подарки потенциальным покупателям, или заполучить 20 новых клиентов. Это организует вашу цель. Затем вам следует детально разработать собственный план, заказать стенды, разложить товар, раздаточные материалы и так далее. С готовым планом вы легко определите, что вам нужно. Жизнь не так уж разнообразна. Она тоже проект, хотя и гораздо более важный, чем проведение выставки. Надеюсь, вы поняли мою мысль. Вы должны жить в ногу со временем, однако всегда есть соблазн плыть по течению, если у вас нет цели и плана. Очень просто поддаться искушению переползать из одного дня в другой, если вы не представляете, куда вы идете и чего хотите достичь. Ничто из этого, между прочим, не стоит исключать, если таковы ваши убеждения. Я не рассматриваю жизнь как проект. Я вижу ее манящей, волнующей, богатой и многообразной, непредсказуемой и даже фантастичной. Но вы всегда должны думать, если хотите получить от жизни как можно больше. Без этого она будет серой, и вы будете плыть по воле волн. Я думаю о том, что нужно постоянно идти вперед. Я считаю себя неким приключенческим фаталистом. Я готов к любым испытаниям, которые могут встретиться на моем пути. Но все отчетливее и отчетливее я вижу огромное преимущество человека, имеющего цель и двигающегося к ней, перед тем, который бесцельно проживает дни. Наличие цели может вам гарантировать, что с вами все чаще и чаще будут случаться хорошие вещи.